Плотскими глазами мы сегодня Бога не видим. Придет время, и мы увидим Его, как написано в первом послании Иоанна 3:2. Сегодня же мы видим Творца в Его чудесном творении и Законодателя в данных земле и небу законах. «Это создала природа», — твердит человек, «а человек произошел от обезьяны». А первая обезьяна откуда появилась? Из клетки. А весь многообразный животный мир из той же одной клетки? Ну ладно, пусть Бог есть, но Ему не в чем нас упрекнуть. Мы не убивали, мы не грешники, и нас не за что судить, не сдавался отец Миши. Вы работаете диспетчером на автобазе? А вот скажите, есть ли у вас водители, которые ни разу в своей жизни не нарушили правила уличного движения? Конечно, есть. Почти все. Некоторые имеют права уже по 25 лет и ни одного прокола, с гордостью произнес он. Но это же неправда, что они, проработав столько лет водителями, ни разу не нарушили правил. Они их нарушали. Но одни спасали себя от проколов штрафами, другие – просьбами, а третьих просто не засекли в правонарушении. Но все они виновны, все до одного виновны перед законом. Вот так и люди. Если они не сделали одного греха, то других у них много. Так и написано, что все люди согрешили и лишены славы Божией. Все виновны перед Богом, и всем нужно каяться, чтобы получить прощение грехов. А за вами, между прочим, числится самый большой и тяжелый грех. «За мной! Самый большой грех! Какой?» — с испугом проговорил отец. «Да, вы стоите в одном ряду с большими грешниками. Вот давайте прочитаем, что говорит о вас Библия». «Что? Обо мне написано в Библии?» «Да, и говорит о вас сам Христос, Сын Божий. Верующий в Него, то есть Христа, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Иоанна 3:18. Здесь Христос говорит, что неверие – это самый большой и тяжкий грех. Остальные грехи произрастают от неверия. И если вы не верите в Бога, то вы самый большой грешник. Вам нужно уверовать во Христа как в Спасителя, и, получив прощение грехов, вы не придете на суд и будете иметь жизнь вечную. Помоги вам в этом, Господь. Выбор остается за вами. Так говорит Библия, так сказал однажды Александр Пушкин. «Судьба твоих грядущих дней, мой друг, в твоей отныне воле». И нужно не только верить в Бога. Верить в Бога этого мало. Нужно служить Ему, потому что и бесы веруют. Иакова 2:19. На этом наша беседа закончилась, потому что самолет уже начал заходить на посадку. Николай на прощание подарил им Евангелие, что он всегда делает после беседы с людьми, молясь, чтобы Слово Божие нашло место в их сердцах, притом на доброй почве. Надолго запомнилась Николаю встреча с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Владимировной Терешковой. Вылетая в Москву по делу служения, Николай получил от членов общины города Фрунзе, Чумовых Николая и Полины, письмо с просьбой передать его лично в руки Терешковой, которая в то время была председателем комитета советских женщин. Это было ходатайство по вопросу опекунства над детьми, оставшихся сиротами после трагической гибели родного брата Николая Чумова и его жены. Как по месту жительства этих детей в Прибалтике, так и в Киргизии все ходатайства были тщетны, не имели успеха и письма, отправленные высшей инстанцией. Потому и решили Николай и Полина обратиться к женщине, облеченной властью, с просьбой помочь им с опекунством. Николай, питая особую любовь к детям-сиротам и зная содержание письма и его важность, опустить письмо просто в почтовый ящик побоялся. Дойдет ли оно до адресата? И решил, что это письмо он во что бы то ни стало вручит лично в руки Валентине Владимировне. Он нашел здание, где располагался комитет советских женщин, узнал, на каком этаже и в каком кабинете находится председатель комитета, и издали наблюдал, когда она придет на работу. К 10 часам утра Чайка в сопровождении милиции подъехала к зданию. Это приехала она. Когда разъехался эскорт, Николай подошел к зданию и быстрым шагом прошел внутрь. Стоявшие у входа милиционеры крикнули ему вслед, но остались стоять на посту. Взбежав на второй этаж, он увидел, что при входе стоят еще 2 милиционера. Он решил и здесь быстро пройти мимо них, но они закричали и побежали следом. Николай бежал еще быстрее, удивляясь, как это у него так хорошо получается убегать от милиции. Ведь убегал впервые в его жизни. Письмо. Вот, оно в кармане, у сердца. Оно должно быть передано лично в руки. И он бежал. Письмо его подгоняло, и с криком «Спасите меня, Валентина Владимировна, спасите!» он ворвался в ее кабинет. Терешкова была одна. Она встала из-за стола, дала рукой знак милиционерам выйти и подошла к запыхавшемуся беглецу. «Что случилось? Кто вы? И зачем вы прибежали ко мне?» — спросила она. Немного отдышавшись, Николай рассказал ей все откровенно и честно. Она взяла письмо и стала читать. Прочитав, пообещала, что все будет решено в пользу просителей. Пусть ждут официального ответа. Так оно и было. Сегодня как опекуны, так и их опекаемые дети живут в Америке, радуясь и прославляя Бога. В этом есть заслуга и Валентины Владимировны Терешковой. «Есть ли еще просьбы ко мне?» — снова спросила она. «Есть», — ответил Николай и задал ей 3 вопроса. «Верите ли вы в Бога? Возвращается ли космонавт на Землю с таким же мировоззрением, с каким он отправлялся в космос? Что являлось самым главным в совместном полете в космос? За ее прием и благодушие, за ее содействие в положительном решении вопроса и за откровенность Николай сердечно ее поблагодарил и подарил ей на память карманную Библию, зная, что Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4.12. Уходя, Николай попросил, чтобы она вызвала милиционера, который и сопроводил его на улицу. Николай вышел со словословием в сердце за предоставленную Богом возможность сказать о Господе такой знаменитой женщине.